Не грех, не грех. Благодать тебе, раба Божья, Татьяна. Управляющий уездом Тарелкин вызвал к себе начальника Минусинского гарнизона Исаула Потылицына, категорически потребовал от него сыскать Харунжева лебедя хоть в подземном царстве. Исаул Потылицын трижды посылал гонцов в Белую Елань и во все казачьи станицы, особенно в Таштып, на розыске Ноя Лебедя, но все тщетно. Будто в воду канул Харунжи. Нигде о нем не слыхивали и в глаза его не видывали. Поиски Ноя в самом Таштыпе вызвали переполох. Дело в том, что Татьяна Семеновна после исповеди у протоиерея Константина Минусинского навестила батюшку атамана Лебедя. Заявила, что Ноюшка — подпольщик-большевик. Он стращал ее будто перед отъездом из станицы и проклинал казачество. Батюшка-лебедь сначала воспылал гневом, грозился прикончить паскудного сына, отступника от славного рода олениных лебедей. Но потом вдруг, напившись, высрамил Татьяну Семеновну за злостный навет и обозвал ведьмой, убийцею сестры. Грехи навалились на старуху до того тяжкие, что она на третий день после похорон чахоточного мужа, оставшись в большом крестовом доме одна-одинешенька, не выдержав угрызений совести, повесилась в сенях. Спустя сутки кто-то из соседей встревожился. У старухи в ограде мычала недоенная и некормленная корова, визжали свиньи, кудахтали куры. Заглянули в дом. Висит Татьяна Семеновна, вывалив лиловый язык изо рта. Ной ничего не знал. Ни о розысках его по всему уезду, ни того, что произошло в родной станице. Только матушку и сестер вспоминал. А батюшку из души и сердца вон. Драли, отменно драли. Бабы в толпе всхлипывали и молились. Мужики угрюмо и тяжко молчали. И только сытенький батюшка Григорий, оберегая малюхонькие глазки от солнца, покойно придремывал на стуле. Пятерку за пятеркой. А солнышко припекало. Потылицын с Коростылевым и прапорщиком Савельевым разделись, сложив бекеши на стол. Фыркали кони на привязи возле ограды. Настал черед драть псаломщика Федора с Алексеем Пискуненковым. Федор подошел к лавке, снял черное одеяние, перекрестился на восток. Батюшка Григорий не приминул заметить. «Славно-то, Федор, значит, славно! Ой, как славно! Так значит, смирение снизошло на тебя, яко!» Федор неожиданно гавкнул на батюшку. «Чтоб тебе язык проглотить, паскуда! Косноязык ты, Григорий, значит, как и твои сочинения дуболомные, пригодные, значит, только для употребления в нужниках. Сытый ты боров, а не священник, значит», — передразнивал батюшку Григория Федор. «Презираю тебя, скаредное и пакостное творение Господа Бога. Тьфу тебе на твою жирную харю. Ты есть скверный смрад отхожего места, а не поп. Тьфу!» От подобной отповеди у батюшки Григория румяные шаньги щек побурели от гнева, курносый нос сморщился, и батюшка, осенив себя крестом, обратился к Исаулу Потылицыну. «Возопил раб сатанинский? Глубь нутра его, значит, преисполнена скверны, значит, не смирение. Вопиет, значит, вопиет о достойном наказании. Ибо сей сыроед сермяжный, значит, ездил по деревням от бунтовщика Кульчицкого, яко змей трехглавый, подбивал посконников к восстанию». Перепалка псаломщика с попом развеселила Потылицына с Коростылевым.